Джеффри Дивер. «Холодная луна». Роман. Перевод с английского Сергея Минкина. Серия «Линкольн Райм и Амелия Сакс». Санкт-Петербург. Азбука Аттикус. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. В Нью-Йорке начал орудовать серийный убийца, и у него очевидные планы на будущее. Он одержим точным подсчетом времени и называет себя часовщиком. Последние минуты жизни его жертв отчитывают старинные часы с изображенной на циферблате луной, которые он оставляет на месте преступления, и это единственная зацепка. Гениальный криминалист Линкольн Райм, прикованный к инвалидному креслу, вместе со своей ученицей и помощницей Амелией Сакс берется за расследование этого необычного дела. На сей раз в команде детективов появляется новый сильный игрок. Кэтрин Дэнс, полицейский психолог. Специалист по кинесике, языку тела. Ведь самыми опасными преступниками, как правило, бывают те, чьи мотивы сложно понять. Но логика преступника неуловима, как и он сам, непредсказуемый, просчитывающий каждый свой шаг и каждую секунду в жутких сценариях убийств.